тайгу, на санях, на развалюхах, в соболях или в приухах, и богатые, и солидные, и убогие. Бегут в неизведанные чащи, кто-то реже, кто-то чаще, в волчьи логово, в медвежьи берлоги. Стоят, как усталые боксеры, вековые гренадеры, два обхвата, три обхвата и поболе. И я. Воздух ем, жую, глотаю. Да я только здесь бываю. За решеткой из деревьев, но на воле. I'm not sure. Thank you.